последнему вагону состава поезд тронулся. Три вагона сошли с рельсов, а зубы мне начальник станции выбил. Удивительно. Ты раз в месяц ходишь к врачу на осмотр. Зачем? Ты ведь абсолютно здоров. И каждый раз платишь врачу. Да, хожу. И, конечно, плачу. Врач тоже хочет жить. Но врач выписывает тебе лекарства, и ты покупаешь их в аптеке. Опять трата денег. Аптекарь тоже хочет жить. А ты принимаешь эти лекарства? Нет, я их выбрасываю. Я ведь тоже хочу жить. Женщина жалуется доктору-психиатру. Доктор, с моим сыном что-то неладное. Все свободное время он проводит в песочнице, лепить куличики. Для детей это вполне нормальное занятие. Не понимаю, почему это вам не нравится. Не только мне, его жена тоже недовольна. В нашей больнице новые правила, объясняют больному в приемном отделении. Сразу после операции вы сами идете в палату. На следующий день 5 раз обходите больницу, на третий пробегаете 3 километра. Вопросы есть? А во время операции можно полежать? Давайте определим причину вашего невроза, сказал психиатр пациенту. Скажите, что у вас за работа? Я сортирую апельсины. Так-так. Рассказывайте поподробнее. Целый день вниз по желобу скатываются апельсины. Я стою внизу и должен их сортировать. В одну корзину большие, в среднюю поменьше и в маленькую маленькие. Ну а в чем причина нервничать на этой спокойной работе? Спокойной? Да поймите же вы, наконец, что целый день я должен принимать решения! У психиатра. Доктор, помогите! Каждое утро просыпаюсь уставший, как лошадь, весь в поту. Днем хожу разбитый, а все потому, что мне снится один и тот же сон. Приходит мужик и заставляет меня до Калуги телегу толкать. А вы ему скажите, что теперь не ваша очередь, теперь телегу толкать, а, например, моя. Спасибо, доктор. Через несколько дней к этому доктору приходит еще один пациент. Помогите, доктор, каждое утро встаю весь разбитый, прямо жить не хочется. Мучает один и тот же сон. Приходят ко мне 3 женщины и заставляют меня их удовлетворять. Очень устаю. Доктор вздыхает. Ну что ж, а ты пошли одну ко мне, будет полегче. Хорошая идея, но почему только одну? Может, всех или хотя бы 2? 2 не могу, мне еще телегу до Калуги толкать. На приеме у психиатра. Доктор, у меня расстроение личности. Я думаю одно, говорю другое, а делаю третье. Это доказывает лишь то, что вы вполне нормальны. Петров, ампутация правой ноги, тюк. Иванов, ампутация левой ноги, тюк. Сидоров, ампутация правой руки, тюк. Я сказал руки, тюк. Я сказал правой, тюк. Гинеколога судят за убийство проститутки. Как же вы до этого докатились? Да я на работе делаю в день по 200 абортов. Домой прихожу, жена говорит, сделай аборт, мы 3-го ребенка не прокормим. Потом старшая приходит, папа, сними спиральку, я хочу ребенка завести. Потом младшая, папа, вставь спиральку, я в пионерлагерь еду. Вышел на улицу отвлечься, а тут эта стерва в парадном, дай четвертак, что-то покажу. Эта собака спасла мне жизнь. Как это случилось? Когда я болел, из районной поликлиники пришел врач, и она не пустила его в дом. Доктор, говорит ассистент, больной Петров из 5-й палаты чувствует себя все хуже и хуже. Надо говорить, больной думает, что ему все хуже. Это новейший взгляд на субъективные ощущения больных. На следующий день ассистент подходит к доктору. Доктор, больной Петров из 5-й палаты